Дядюшка верно определил эту черту моего характера. Покидая Зейнилер, я жалела детишек, потому что они были для меня и самыми красивыми, и самыми уродливыми, и самыми бедными. Что же станет со мной, если в каждом месте, откуда мне придется уезжать, будет оставаться частичка моего сердца? У дороги бедные дети один за другим подходили ко мне и целовали руку. Чебан Мехмед из Эхра прислали мне новорожденного козленка, у которого даже еще не открылись глаза. Я передала этот теплый комочек в руки Мунисе. Подарок пастуха растрогал меня до слез. Наконец грустно зазвенели колокольчики, и телега покатила по безлюдной дороге, оставив позади деревню Зейнилер. Мы с Мунисе махали ребятам до тех пор, пока их головы не скрылись за черными скалами. Едва наша телега остановилась перед гостиницей, мы оказались свидетелями веселой картины. Старый Хаджи Калфа гнался за огромной кошкой, которая выскочила из дверей с куском печенки в зубах. Размахивая марпучем длинной кожаной трубкой наргиле, по которой проходит дым, он гнался за ней. Маша марпучем, как плеткой, он промчался мимо телеги, крича: «Ах, погоди у меня, проклятая кошка, я тебе шкуру спущу!» Я окликнула: «Хаджи Калфа!» Старик остановился, но не мог сразу сообразить, кто его зовет. Тут наши глаза встретились. Хаджи Калфа вскинул вверх руки и прямо посреди улицы, что было силы, завопил: «Ах! Моя дорогая учительница!» Надо было видеть радость старого номерного. Он весело крикнул вслед кошке, которая с добычей в зубах пыталась вскарабкаться на стенку разрушенного сарая: «Бери! Беги и жри себе на здоровье! Не бойся, все тебе прощаю!» И кинулся ко мне. Хаджи Калфа был так рад встрече, что заметил Мунисе, которая шла следом за мной с козленком на руках, только на втором этаже гостиницы. «Вай! Хаджаным! А это кто?» «Откуда она взялась?» — спросил старик. «Это моя дочь, Хаджи Калфа. Разве ты не знаешь? Я в Зейнилер вышла замуж, и теперь у меня дочь». Хаджи Калфа погладил Мунисе по щеке. «Смотри, не на того, кто говорит, а на того, кто заставляет говорить. И такое случается, если Бог захочет. Девочка хорошая, крепкая, ладная». По счастливой случайности моя старая комната с голубыми обоями оказалась незанятой. Как я обрадовалась! Вечером Хаджи Калфа потащил меня к себе домой ужинать. Я хотела отказаться, сославшись на усталость, но старик и слушать не хотел. «Вы посмотрите на нее, она устала. Хоть 6 месяцев будешь идти пешком, все равно цвет твоего лица не изменится, клянусь тебе». Все хорошо, все прекрасно. Но вот только один вопрос не дает мне покоя. Вчера вечером перед сном я занялась финансовыми расчетами. Результат оказался столь плачевным, что мне не хотелось даже верить. Я вторично подсчитала уже по пальцам. К сожалению, ошибки никакой не было. Все складывалось очень грустно, но я не могла удержаться от смеха. До сих пор мне казалось, что я живу на деньги, заработанные моим трудом. Но, оказывается, я расходовала те скромные сбережения, которые у меня имелись. Моя бедная Гюльмисаль Калфа говорила, что я поступаю очень опрометчиво, отправляясь в чужие края и не имея при себе достаточно денег. Она продала бриллиант, доставшийся мне от матери, зашила вырученные деньги в мешочек и отдала мне. Все это время у меня было много расходов. И понятно, ведь я так долго сидела без работы. Много денег ушло на переезды. Да я никогда и не думала, что мне придется работать всего-навсего сельской учительницей с мизерным окладом. Меня окружали голодные несчастные дети, и я считала своим долгом оказывать им посильную помощь. Но люди часто бывают бессовестными. Видно, мое доброе лицо придавало беднякам смелость, и в последнее время количество рук, протянутых ко мне за подаянием, увеличилось. Конечно, моего жалования, я до сих пор так и не знаю, сколько оно составляло, не могло хватать на все мои нужды. За 2 месяца мне даже не уплатили. Итак, расходов было много. И всякий раз, когда наступали денежные затруднения, я обращалась к своему заветному мешочку. Но сейчас мешочек был так легок, что я даже не осмеливалась пересчитать его содержимое. Оказывается, несмотря на все мытарства и страдания, последние 5 месяцев я могла просуществовать только благодаря средствам, оставшимся у меня после смерти родителей. Я сидела в коридоре на лестничной перекладине и задумчиво теребила листочки чинары, которые лезли в окно. От этих грустных мыслей мне хотелось и плакать, и смеяться. Но я снова придумала себе утешение. «Не горюй, Челыкушу. Да, ты ничего не заработала, но ведь ты узнала, что такое жизнь, узнала, что значит перебиваться, научилась терпеть. Разве этого мало? Теперь ты бросишь ребячество и станешь солидной, благовоспитанной дамой». Вдруг в темном коридорчике поднялся переполох. Старый служитель с пальто в одной руке, с тросточкой в другой, промчался к кабинету заведующего. Через несколько минут на лестнице показался сам крошка-заведующий. Величественно подняв голову, поблескивая моноклем, он проследовал к себе. Я хотела войти за ним следом, но тут передо мной вырос бородатый служитель, который только что пронес пальто и трость, Решида Назыма. «Погоди, погоди, Ханым!» — остановил он меня. «Пусть бей-эфенди передохнет. Куда торопишься? Удивляюсь, как ты 9 месяцев высидела в животе у матери». Я уже успела привыкнуть к подобному обращению, и поэтому не подумала сердиться, а, напротив, мягко попросила: «Дорогой папаша, когда бей-эфенди выпьет свой кофе, дай ему знать, скажи, приехала учительница, которую вы ждете». Разумеется, заведующий отделом образования не ждал меня, но я решила, что если скажу так, служащий, возможно, проявит большее усердие. Но что делать? Приходилось прибегать к подобным хитростям. Через 5 минут старый служитель опять появился в дверях. Так как я была в черном чершафе, он не сразу заметил меня и принялся ворчать: «Где эта женщина? Ай, Аллах! Торопит только человека, а сама убегает. Не сердись, отец, я здесь. Можно войти? Входи. Входи, желаю удачи!» Решид Назым с непокрытой головой восседал за столом. В углу его рта была зажата огромная сигара. Он разговаривал с пожилым мужчиной, который развалился в кресле. Важный, надменный голос заведующего как-то не вязался с его крошечной фигуркой. «Эфендим, что за страна, что за страна?» — восклицал он. — Совершают такое мотовство, живут так расточительно и не могут заказать себе визитную карточку. Сотни человек в день передают через служителя, что они хотят меня видеть, но разве может служитель правильно выговорить их имена? Вот и получается неразбериха. Я сторонник того, чтобы в учреждениях применять систему Петра Безумного, так турки называли русского царя Петра I. За чиновниками надо следить не только на работе, но и в их личной частной жизни. Надо смотреть, что они едят, что пьют, где сидят, где гуляют, как одеваются. Надо повсеместно вторгаться в их жизнь. Как только я пришел, первым делом разослал по школам указ, где заявил, что уволю всех учителей, которые не будут бриться хотя бы раз в два дня, которые будут ходить в неглаженных брюках и носить рубашки без воротничков. Вчера делал ревизию в одной школе, встречаю у дверей учителя. Я сделал вид, что не узнаю его, и говорю: «Пойди, скажи учителю, пришел заведующий отделом образования». Тот мне отвечает: «Эфендим, учитель — это я, ваш покорный слуга». Я говорю ему: «Нет, ты, наверное, сторож в этой школе. Учитель не может ходить в таком тряпье. Если бы я встретил учителя, одетого таким образом, я бы за шиворот вытолкал его на улицу».